значит, уничтожить не смогла. С легким оттенком законной гордости подумал Игорь и включила меня в систему, сделав ее частью, и тем самым устранила ошибку, связанную с переносом сознания. Версия была складной и не противоречила даже теориям Оберта про призраков, потому как призраком пришелец и стал, только не таким, как представлял сосед, без разрыва со слабой плотью и уж тем более безо всяких выходящих за рамки системы возможностей. Оберт тем временем продолжал описывать глубину пропасти, куда стоило отправить того, кто создал такого кривого мага. Пульсар в руке боярина он заметил не сразу, а на задумчивость его и вовсе внимания не обратил. «Ты чего?» — спросил он. Уточнял кое-что. «Не бери в голову. Слушай, а перераспределить их можно? Ну, очки характеристик. Я что-то такое читал». Игорь в самом деле читал об этом. Не применительно к пограничью, а вообще. Если игрок считал, что раскачка персонажа идет не так, как ему хочется, он мог за кредит и сбросить все достигнутое на стартовые показатели, после чего распределить их более умно. Не то чтобы он хотел себя менять, но если существовала возможность сделаться сильнее, почему бы и нет? Не то чтобы он хотел себя менять, но если существовала возможность сделаться сильнее, почему бы и нет? 301 уровень сбросить в ноль? Ты представляешь, во сколько это встанет по кредитам? За такую сумму можно пожизненный доступ в верхние ветви оформить. А если я прав, и ИСК-ИН игры следит за мной, значит, никакого перераспределения он попросту не допустит, продолжал размышлять боярин. Он оцифровал меня, чтобы обезопасить себя, а значит, цифры для меня окончательные. Последний из неозвученных доводов был тут же опровергнут соседом. «Надо билд для тебя собрать нормальный. Вот что. Который прикроет слабые места прокачки, усилит сильные, одежда, оружие, броня для твоего класса, бежа. Я займусь. Тогда, глядишь, и не получится у тени тебя ваншотнуть. В первую очередь нужен шмот на антистан, на интеллект и мудрость, плюс броня какая-нибудь с популярными резистами. Но... на твой уровень, если покупать, встанет очень дорого». «Деньги не проблема», — машинально отозвался Игорь, продолжая думать о своем. Чем очень насторожил Оберта. «Что значит «деньги не проблема»?» — уточнил он. «Ты же слил все кредиты на операцию. Даже у меня немного занял». «Я верну». «Я не про это. У тебя долг в 60к, а ты говоришь, что деньги не проблема. Я чего-то не знаю?» «Я вот как-то не очень в этом уверен». Боярин поднял руку, предлагая собеседнику немного помолчать и дать ему подумать. И настолько у него это вышло естественно, что берсерк закрыл рот без всяких возражений. «Если ИСК-ИН наблюдает за мной, не он ли активировал интерфейс? Скажем, имплант ему мешал. Не знаю чем, но мешал. Когда его не стало, он вернул интерфейс, окончательно завершая оцифровку. Логично? Логично. Значит ли это, что он счел меня безопасным? И древний, не его ли тут рука? Оберт говорил, что насельники данжа привязаны к нему, но я приказал им уйти, и они послушались. Почему? Нет, по-моему, я дую на воду уже. Все произошло в рамках игровых законов. Я предложил им защиту в обмен на вассальную клятву, и они согласились. Говоря языком игры, я выполнил квест, и они — моя награда. Так? Или система подстраивается? Такого никто не делал, но ведь это и не запрещено. А ИСК-ИН, если я понимаю, это просто какой-то мощный компьютер. Это именно что искусственный интеллект. То есть разум, который способен мыслить абстрактно и принимать нестандартные решения. «Ингви!» «Тихо!» «Значит, одно его действие, связанное с моей оцифровкой, подтянуло за собой другое. ИСК-ИН изучает меня, но не вмешивается, и даже помогает, изменяя алгоритмы неписей. Так что ли? А вот мы сейчас это и проверим». В голове изгнанника начал складываться новый план, сообщать который берсерку он пока не собирался. Кое-какие детали, да, но никак не все выкладки. Он опасался, как бы реакция игрока не пустила все прахом задолго до начала. Да и понадобится ему еще помощь человека, играющего всю свою жизнь. Вслух он ответил. «Есть кое-какие мысли. Нужно проверить на практике. Сейчас древние вернутся, и мы этим займемся».